Глава 7. Грэм Грин. Вьетнам. В бейрутском отеле «Комодо» жил попугай, умевший имитировать звук падающего снаряда. В середине 80-х, в худшие дни Ливанской гражданской войны, птица выполняла функцию сирены, предупреждая гостей о тревоге. Пора срочно опрокинуть свой мартини залпом, выскочить из бассейна и бежать в подвал. В отеле «Европа» в Белфасте попугая не было, но примерно ту же роль выполнял там Харпер Браун, местная знаменитость, директор, занимавший эту должность с 1971 по 1984 год. Именно он предупреждал постояльцев об опасности. За это время Европа пережила 33 теракта. Захлестнувшая Ольстер волна насилия принесла отелю репутацию самого взрывоопасного в мире. Брауну на собственном опыте довелось узнать, каково это — управлять гостиницей в разгар боевых действий. Здание требует постоянного ремонта, а доходов, чтобы покрыть этот ремонт, нет. Но зато нет и отбоя от корреспондентов, не скупящихся при заказе спиртного в баре. В Сараеве главным отелем войны был Holiday Inn. В 90-е, во времена Балканского конфликта, из него открывался шикарный вид на аллею снайперов. Достаточно было высунуться в окно, чтобы увидеть, как люди с риском для жизни идут по ней за хлебом. Бах, бах! И на асфальте распласталась новая жертва. Очередное наглядное доказательство нарушения правил, при помощи которых человечество, без особого, впрочем, успеха, пытается обуздать темную сторону своей природы. Нисхождение в ад начинается, когда мы забываем, что мы такое на самом деле и во что можем превратиться. Журналистика со всеми ее недостатками всегда казалась мне именно способом не забывать. Человеку нужно постоянно напоминать о зверствах прошлого, чтобы эти зверства не повторились в будущем. Старики знают об этом. Александра Давид-Неэль рассказывала, что отец водил ее к могилам, куда в 1871 году скидывали трупы расстрелянных у стены коммунаров. «Он хотел, чтобы я не забывала о человеческой жестокости», — писала она. Сложно сказать, в какой именно момент обычный отель получает легендарный титул военного. Сколько постояльцев должно проснуться от разрывов бомб? Сколько журналистов должны в красках описать свои подвиги за его барной стойкой? Сколько анекдотов о случившемся там должно пережить свою эпоху? Главная особенность военного отеля состоит в том, что его клиентура приезжает тогда, когда уезжают все остальные. Я говорю не только о журналистах. В эту категорию также входят дипломаты, прикладывающие усилия для очередного бессмысленного прекращения огня, и наемники, пытающиеся нажиться на чужом несчастье. Правда, в наши дни последние стараются прикрываться разными политкорректными именами. Консультанты по безопасности, советники по разрешению кризисных ситуаций. Не сегодня-завтра их начнут называть менеджерами по вопросам мира. Есть еще одна весьма странная категория из недавно появившихся. Любители экстремального туризма, приезжающие в страну на следующий день после землетрясения или в момент, когда улицы городов пылают огнем революции. Раньше они ходили с фотоаппаратом на шее или портативной видеокамерой. Сегодня их экипировка стала еще проще. Мобильник в руках, рюкзак, набитый кремом от загара, да фляжка с кока-колой. Они прилетают, чтобы развеять офисную скуку, забыть о неудачном браке и тому подобное. Им нужен адреналин. Можно подумать, что в обычной жизни приключений недостаточно. Я встречал таких туристов в афганском Панджшере, в нескольких километрах от места, где американская авиация утюжила бомбами каждый сантиметр. Видел, как после страшных цунами на побережье Индийского и Тихого океанов они делают селфи на руинах. Сталкивался с ними во время восстаний в Мьянме и на Филиппинах, где они радовались, что стали участниками важных событий. «А ты из какого СМИ?» «СМИ? Не, я тут на отдыхе. Вот ребята обалдеют, когда я им фотки покажу». И все же военный отель — это прежде всего военные журналисты, а не дипломаты, наемники и туристы. Отель «Флорида», где резвились Гелхорн и Хемингуэй, пока армия Франко осаждала Мадрид, вошел в историю как военный отель. Джон Дос Пасос посвятил ему один из своих рассказов «Комната с ванной в отеле «Флорида». В нем он описывает, как в разгар бомбардировок журналисты выбегали из номеров чуть ли не в одних трусах и в обнимку с очередной пассией после бурной ночи. Выставка взъерошенных шевелюр и очков. Так Дос Пасос описывал лобби «Флорида». Сегодня мало кто помнит об этом мадридском пристанище. Он нарушил основное правило военного отеля – выживать любой ценой. Хуже того, его не разбомбили, это было бы достойной кончиной, а банальным образом снесли в рамках плановой городской реконструкции. Продали, сломали и построили на его месте универмаг. Никто точно не знает, почему журналисты отдают предпочтение какому-то конкретному отелю, превращая его в тот самый отель. Отель, куда они приезжают, не обращая внимания на отвратительную кормежку, чуть лучше, чем в тюрьме, и на заоблачные цены за номер, которые выставляют хозяева, чтобы компенсировать убытки от разбежавшихся клиентов. Иногда такой отель просто единственная альтернатива, одно из немногих уцелевших зданий. Иногда он становится излюбленным местом журналистов за счет своей близости к месту действия. Иногда его выбирают благодаря шрамам, создающим вокруг него ауру неуязвимости. Раз уж он однажды устоял в момент, когда все вокруг рушилось, значит, Бог к нему милостив. Человеку всегда спокойнее останавливаться в местах, выдержавших испытания боевыми действиями. Что же до моих отношений с военными отелями, то они складывались весьма необычно. Я всю жизнь пытался их избегать. Если все журналисты селились в каком-то одном отеле, я искал себе другой. Атмосфера в них напоминала мне школьную. Забитая малышней столовая, перешептывание в коридорах и шустрилы, скатывающие у товарищей домашнее задание. «Эй, ты о чем сегодня планировал писать?» — хором спрашивают они у товарища. И в результате вся международная пресса пишет об одном и том же. Впрочем, в моей практике были и исключения, когда я все-таки прибивался к журналистскому стаду. Происходило это, когда журналистские отели оставались единственными, где нормально работал интернет или представлялись наиболее безопасным местом, хотя последнее зачастую оказывалось неверным. После нью-йоркских терактов 2001 года репортер, традиционно воспринимавшийся участниками любого конфликта как фигура нейтральная, постепенно начал превращаться в непосредственную мишень. Вскоре после указанных событий в феврале 2002 года пенджабская террористическая группировка Лашкар-и-Джангви похитила, подвергла пыткам и казнила спецкора The Wall Street Journal в Пакистане Дэниела Перла. С этого момента убийства и похищения журналистов стали нормой. Во время войн в Ираке и Сирии исламистские группировки предпочитали боям с врагами охоту на журналистов. Дело осложнялось еще и тем, что шансы уцелеть в плену были неравны. Если такие страны, как Испания, платили выкуп за журналистов, то США и Великобритания отказывались это делать. Соответственно, либо деньги вносила семья, либо заложника убивали. А многих из тех, кто пропал в Сирии, никто и никогда больше ничего не слышал. Маленькие отели, расположенные вдалеке от финансовых и туристических центров, дарят иллюзию незаметности. Однако это именно иллюзия. Нередко вы оказываетесь единственным иностранцем, чей приезд тут же привлекает всеобщее внимание. И любой может сообщить кому угодно, что в пансионе «Филтон» остановился ходячий банкомат. В странах вроде Пакистана и Афганистана я старался останавливаться в больших отелях, где селилась большая часть журналистов. Но и это оказалось плохой идеей. В какой-то момент я даже подумал, что существует заговор с целью взорвать все отели, где мне вздумается остановиться. Шератон в Карачи и кабульский Интерконтинентал, служащий которого вдохновил меня на посвященный конфликту роман «Коридорный из Кабула», стали объектами терактов через несколько дней после моего отъезда. Погибли десятки людей. Отель «Серина» в Кабуле, где я познакомился с очаровательными филиппинцами из обслуживающего персонала, тоже превратился в место страшной бойни. В 2008 году, вскоре после того, как я выселился из гостиницы «Мариотт» в Исламабаде, ко входу отеля подъехал смертник на машине со взрывчаткой и подорвал ее. Незадолго до теракта в Мариотт состоялась презентация нового спа-центра, тренажерного зала и системы безопасности. Бетонные баррикады перед фасадом гостиницы, вооруженные охраны на воротах и входе и огромного аэропортового металлоискателя, с трудом уместившегося в лобби отеля. Но все оказалось тщетно. В результате теракта погибло 60 человек, включая многих служащих, с которыми за долгие годы я успел завести знакомство. Отель снова открылся через несколько месяцев, обзаведясь взрывостойкой стеной в 3,5 метра в высоту и столько же в ширину. «Неприступная крепость», как выразился владелец здания, пакистанский миллионер Садруддин Хашвани. И вплоть до момента, когда я записываю эту книгу, его слова никто не смог опровергнуть. «Так-то оно так, только вот теперь вы чувствуете себя не в отеле, а в бункере». Чтобы прослыть настоящей легендой, военный отель должен быть оазисом посреди хаоса. Вы добрались до лобби, и все, что происходит снаружи, осталось позади. Пуристы скажут, что так репортеры отрываются от реальности. Но я не считаю необходимым тащить с собой реальность еще и в номер. Проблемы начинаются, когда вы вообще не видите реальности, потому что не выходите из номера, как некоторые мои коллеги, чьи имена мне не хотелось бы вспоминать. Среди всех заведений, заслуженно вошедших в священную категорию военных отелей, ни одно, пожалуй, не может сравниться с легендарным сайгонским «Континентал», располагавшимся в городе, не понаслышке знающим, что такое осада. Даже в худшие дни индокитайских войн достаточно было пройти через вращающуюся дверь старого колониального здания на проспекте Донг-Хой, и, о чудо, артиллерийскую канонаду, ветер, швыряющий пыль в лицо, пустые разговоры идут и рапорты, которыми армейские писаки, словно бомбами, забрасывали правду о положении дел на фронте, сменяла собой живая фортепианная музыка. В антивоенном романе Грэма Грина 1904-1991 годы «Тихий американец», действие которого разворачивается во Вьетнаме, французы поручают молодому офицеру информировать журналистов о больших потерях противника при минимальных собственных. Неужели полковник всерьез утверждает, что успел подсчитать потери неприятеля, но не свои? Отель «Континентал» был построен в 1880 году и пережил французскую колониальную эпоху, Первую индокитайскую войну, раскол страны на коммунистический север и капиталистический юг, Вьетнамскую войну и падение Сайгона в 1975 году. При этом двери «Континентал» всегда были открыты для тех, кто мог позволить себе заплатить за номер. Имя этого знаменитого отеля зазвучало еще громче после того, как Грин превратил его в место действия «Тихого американца». Сегодня самым востребованным номером «Континентал» считается 214-й, в котором, по слухам, автор заканчивал свою книгу. Есть даже соответствующая памятная табличка, хотя никаких документальных свидетельств этого факта не сохранилось. Вообще «Континентал» был первым отелем Сайгона. В нем останавливались индийский поэт Рабиндранат Тагор и Андре Мальро, который с учетом его клептоманских похождений в Ангкоре наверняка относился к той категории постояльцев, которые, уезжая из гостиницы, прихватывают с собой халат. В дни Грина отелем управлял корсиканский мафиози Матье Франсини. В залах «Континентал» во время войны танцевали сначала французские, а потом и американские генералы. Любопытно, не думали ли они уже тогда, что их могущественные армии будут разбиты и что нужно пользоваться моментом? Дипломаты видели в этом отеле площадку для своих интриг, а журналисты — место, где можно как следует напиться, разделавшись с очередным репортажем. Иногда, впрочем, это делалось в обратном порядке. «Континентал» мог похвастаться очень удачным расположением. Буквально в двух шагах от самых знаковых достопримечательностей города и основных целей повстанцев. Бар на террасе, где собирались шпионы, дипломаты и военные, неофициально называли «щит», потому что оттуда журналисты могли наблюдать за всем, что происходило на улице, не рискуя угодить под очередную бомбу. Хотя журналисты любят жаловаться на свою судьбу, и работа их действительно небезопасна, у военкоров всегда было одно преимущество перед военными и гражданскими. Если дело принимало дурной оборот, Они могли выбирать место, откуда наблюдать за военными действиями, и момент, когда пора сматывать удочки. Герои «Тихого американца» знакомятся в «Континентал», хотя сам Грин всегда предпочитал селиться в «Маджестик», расположенным в нескольких минутах ходьбы по проспекту Донг-Хой в сторону реки Сайгон. Там паслось меньше журналистов, имелся отличный бассейн и бар на крыше, лучше, чем у всех конкурентов. Место тише, что тогда, что сейчас, в городе не сыскать. Невозможно было поверить, что когда стрелка покажет 7, ты снова будешь сидеть с коктейлем на крыше «Маджестик» и наслаждаться ветерком с реки Сайгон, говорит в романе ветеран журналистики Томас Фаулер. Фаулер – британский корреспондент, освещающий последние дни французской колониальной власти. Спецкор Canberra Times Энтони Картью заметил однажды, что власть эта оставила после себя только 3 вещи, и все на букву «Б» — бульвары, багеты и бордели. Персонаж Грина достаточно давно работает в этих местах, чтобы напитаться скептицизмом Кертью и других репортеров, показывавших подлинный Вьетнам. Его видение страны, геополитики и человеческой природы безвозвратно испорчено цинизмом, столь же губительным для журналиста, как криптонит для Супермена. Цинизм лишает журналиста суперсилы рассказывать об этом мире. Фаулер знакомится в «Континентал» с человеком диаметрально противоположных взглядов по имени Олден Пайл. Это выпускник Гарварда, агент ЦРУ, верящий, что изменения возможны, и нужно хотя бы попробовать это сделать. Оба героя окружили себя непробиваемой броней, но из разного материала. Разочарование у Фаулера и наивности и благих намерений у его нового товарища. Фаулер видит в Пайле все то, чем сам он когда-то был, но никогда уже больше не будет. Они несовместимы. Единственное, что объединяет их, это влечение к одной и той же женщине. Оба влюблены в Фуонг, молодую вьетнамскую танцовщицу, не знающую, что статуя свободы находится в Нью-Йорке, зато замечательно умеющую набивать трубки. Женщины и опиум — два основных соблазна, заманивающие мужчин Запада на восток, ну или удерживающие их там дольше, чем они предполагали изначально. Стоит отметить, что общественное порицание тех, кто едет на другой конец света, чтобы употреблять наркотики и спать с туземными женщинами, вещь относительно новая. В литературе 19 и отчасти 20 века такого рода практика активно романтизировалась. Возможно, потому что тогдашние писатели, от Киплинга до Грина, сами предавались этим порокам. Сомерсет Моэм, посетив в 1920 году одно из мест употребления опиума в Китае, описал свой опыт в книге «На китайской ширме» и не обнаружил в нем ничего мрачного и маргинального. Пока западные гости вовсю предавались порокам, восточные хозяева стали сознавать, что наркотики разрушают ткань общества, и нацелились на их искоренение. Печальный опыт Азии в том, что касается опиума, и страх возврата к былой зависимости объясняют, почему в странах региона введены самые суровые наказания не только за распространение, но и за употребление наркотиков. Впрочем, эти меры не помогают снизить число туристов, ищущих нового опыта. Сегодня молодые бэкпекеры в поисках черного забвения отправляются в сердце Золотого треугольника. Это место, расположенное в Лаосе на границе с Китаем и Мьянмой, показалось мне очень похожим на американский Дикий Запад, но в восточной версии. Широкая улица, пересекающая город из конца в конец, разномастные торговцы на импровизированном рынке, к ночи приобретающим опасный вид, и молодые европейцы и американцы, бродящие меж лотков в поисках дозы. Самые бесстрашные из них уходят пешком к отдаленным деревенькам, чтобы купить там опиума и попробовать его в компании коренных жителей. Я очень расстроился, когда узнал, что кто-то из молодых туристов научил местное население делать из опиума героин. Это привело к изменению роли наркотика и разрушению местных сообществ. Теперь туземцы бродят по деревням, как торчки в европейских парках в 80-е годы. Наркозависимость выкашивает целые села. Был момент, когда я задумался. Может, и мне, как стольким туристам, писателям и искателям приключений, тоже стоит попробовать? Всего разок, не больше. К тому же у меня было замечательное оправдание. Лозунг всех репортеров. Чем ты ближе к новости, тем лучше. И все же я относился к опийному маку с опаской. Два моих дяди умерли во время эпидемии героиновой зависимости в Испании в 80-е. Мой лучший друг по университету как-то утром не проснулся после ночи полной кокаина и алкоголя. Наркотики были вокруг меня с самого юношества, и я никогда не испытывал морального отторжения к тем, кто их употребляет. Но всегда чувствовал по отношению к наркотикам то же, что и к азартным играм. Они вступали в противоречие с моим свободолюбивым характером, с твердым решением никогда не зависеть ни от кого и ни от чего. Любой намек на малейшую зависимость, и уж тем более неподконтрольную мне, заставлял меня оказывать сопротивление. Мой азиатский опыт употребления наркотиков был совершенно случайным. Это произошло на мероприятии, организованном писателем Фернандо Санчесом Драго в Кампоте в Камбодже. Я пришел туда в качестве корреспондента, а Санчес Драго притащил на эту встречу живописную группу искателей приключений, возжелавших поприсутствовать на литературных беседах, организованных резортом Лиманье на реке Кампот. Вечером мы отправились поужинать в кафе, где подавали камбоджийские пиццы с марихуаной. Я был жутко голоден. Проглотив первые три куска, я не ощутил ничего особенного. И хотя меня предупредили, что эффект наступает не сразу, я продолжил уминать пиццу так, словно в последний раз в жизни. Потом мы вернулись в отель, взяли выпить, и вот тут я почувствовал — пицца действует. Сначала глупая улыбка и ощущение, что вокруг все плывет, потом дурное возбуждение в сочетании с развязностью, которую, думаю, заметили все. Один из участников встречи, владелец клуба свингеров, путешествовавший в компании своей девушки из Восточной Европы, в какой-то момент предложил мне тройничок. Но мне было уже плохо, я еле стоял на ногах. Поэтому я поднялся в номер и рухнул на кровать. Все вокруг кружилось. Внезапно меня парализовало. Я хотел встать и пойти в туалет, но не мог пошевелиться. Мне удалось только упасть с кровати и поползти в сторону туалета, но цели своей я не достиг. Я проснулся на том же месте через несколько часов и смог забраться обратно в кровать. К завтраку меня все еще не отпустило. Драго встретил меня широкой улыбкой. «Быстро же ты сломался! Угадай, кто занял твое место в тройничке?» Помня, сколь сильное действие оказала на меня марихуана, я даже и думать не стал об опиуме. Нечего было и надеяться, что он послужит мне источником литературного вдохновения, как Киплингу и Грину. Если под марихуаной я не смог даже добраться до туалета, крайне сомнительно, что более сильный наркотик поможет мне сочинить хоть один достойный абзац. У Грина такой проблемы не было. Он мог стать одним из самых выдающихся писателей 20 века, несмотря на свои дурные привычки и образ жизни, приличествующий скорее рок-звезде, чем автору бестселлеров. Грин родился в графстве Хартфордшир в Англии и стал четвертым ребенком из шести. Его отец работал директором в той же школе, где учился будущий писатель. Впрочем, никаких благ Грину это не принесло, только травлю и издевательства. Подростком он несколько раз пытался покончить с собой, но выбирал для этого нелепые способы, вроде игры в русскую рулетку с пистолетом без патронов. Так что, скорее всего, речь шла просто о попытках привлечь к себе внимание. По словам Грина, он, как и Сомерсет Моэм, страдал от хронической скуки и тоски, и только во время учебы в Оксфорде смог обрести какую-то дополнительную мотивацию. Основным источником его силы стала будущая жена Вивьен Дайрелл Браунинг, набожная католичка, которой на тот момент исполнилось 19 лет. С ней Грэм какое-то время пытался изображать нормальную жизнь с двумя детьми в консервативной среде. Чтобы покорить ее, он написал больше 2000 любовных писем. Начало литературной деятельности давалось Грину нелегко. Издатели отвергли две его первые рукописи, так что семье едва хватало денег, чтобы сводить концы с концами. Грэм твердо решает отказаться от глупой идеи стать писателем, если провалится и в третий раз. Но в 1929 году, когда весь мир погружается в глобальный кризис, ему удается опубликовать первую книгу. «Человек внутри» стал бестселлером и положил начало долгой писательской карьере. Грин написал 24 романа, более 1000 рецензий на фильмы и книги и бесконечное множество журналистских репортажей. Во всем, что касается писательства, Грин был очень дисциплинирован. Ровно 500 слов в день, ни больше, ни меньше, даже если для этого приходилось остановиться посреди фразы и продолжить работу на следующий день. Литература стала для него лекарством. Каким образом, задается он вопросом, те, кто не пишет, не рисует и не сочиняет, умудряются избежать сумасшествия, меланхолии и страха, присущих человеческой натуре? Автор «Тихого американца» страдал биполярным и маниакально-депрессивным расстройствами. Вел себя токсично по отношению к окружению, не выносил семейной жизни, условностей, норм и самого себя. Одной из отдушин для него были лондонские бордели. У Грэма был список из 47 любимых проституток. Кроме того, Грин стал пионером секс-туризма в Азию и Африку. Алкоголь, наркотики, бесконечные измены. Один из его биографов, Ричард Грин, рассказывает, как пассажиры, ожидавшие на перроне прибытия поезда, на котором ехал Грин, видели, как писатель совокупляется с дизайнером Джоселин Рикардс в вагоне первого класса. Широко известно и о его связи с Кэтрин Уолсон, набожной католичкой, умудрившейся, однако, соблазнить нескольких священников прямо в церкви за алтарем. После того, как Грин превратился в звезду и Голливуд принялся экранизировать его романы, выплачивая недурные гонорары, писатель стал принимать любовниц в своих апартаментах в Париже, Лондоне и Анакапри. При этом он отдавал предпочтение замужним женщинам, чтобы не связывать себя обязательствами. Секс, рискованное путешествие и постоянный поиск острых переживаний служили ему источниками не только удовольствия, но и вдохновения. Грин не скрывал своих измен и даже написал жене письмо, в котором открыто заявил, что неисправим. «Приходится признать, дорогая моя, что моя природа, мой эгоизм и в какой-то мере моя профессия делают меня плохим мужем для любой женщины. Я, видишь ли, полагаю, что моя беспокойная натура, перепады настроения, меланхоличность и даже мои связи — это лишь симптомы болезни, которой я страдаю с детства и которую лишь временно облегчил психоанализ, а не болезнь как таковая. Корни же этой болезни кроются в глубоком неприятии нормальной семейной жизни». Иными словами, Грин говорит, что писатель не должен искусственно ограничивать свой жизненный опыт, потому что тот служит для него основным источником вдохновения. Меланхолия, грусть, отчаяние, измены и предательство, демоны саморазрушения и травмы, преступления и сексуальные эксперименты — все это инструменты, без которых нельзя достоверно описать поведение персонажей. Спокойная и размеренная жизнь редко рождает интересную, необычную и глубокую литературу. Даже любовь должна быть дикой. Грин смог написать свой лучший автобиографический роман «Конец одного романа» и обнажить облагораживающую и разрушительную силу любви только потому, что сам пережил эмоциональные американские горки, оставивших на нем глубокий отпечаток в отношениях с Кэтрин Уолстон. В книге, кстати, есть посвящение его любовнице, обозначенной буквой «К». Тоже относится и к путешествиям в Африку, Азию и Латинскую Америку в качестве журналиста и шпиона Ми-6. Они служили для автора источником вдохновения. Но ни секс, ни путешествия не давали ему достаточно риска и адреналина. В начале 50-х, работая в Сайгоне корреспондентом «The Times» и «Le Figaro», Грин употребляет много опиума. Как и другие великие писатели, побывавшие здесь до него, он подпадает под очарование чувственной и таинственной Юго-Восточной Азии. В киноверсии «Тихого американца», где Фаулера играет Майкл Кейн, голос за кадром объясняет это так. «Не знаю, что заставило меня влюбиться во Вьетнам. Пьянящий женский голос? Или то, какое здесь все яркое? Цвета, вкусы, даже дождь. Он совсем не похож на грязный лондонский дождь. Говорят, что здесь можно найти все, чего бы ты ни искал. Что, приехав во Вьетнам, понимаешь очень много за считанные минуты, но остального не понять, не прожив. Первое, что обрушивается на тебя, — это запах, обещающий все в обмен на твою душу. И жара. Рубашка мокрая, как тряпка. Ты едва можешь вспомнить свое имя и пытаешься сбежать от зноя. Куда угодно. Но ночью приходит прохлада. Река прекрасна, можно поверить, что войны нет, что ты слышишь не выстрелы, а фейерверки, что главное в жизни это удовольствие. Объятия девушки, нашептывающей тебе, что она любит тебя. А потом что-то происходит. Ты всегда знал, что это произойдет. И ничего уже не будет таким, как прежде. Грин поместил свой шпионский треугольник в самую непокорную страну мира, не в обиду России и Китаю. Ни китайцам, ни монголам не удалось завоевать Вьетнам. Не справились с ней и французы с американцами, которым вьетнамские джунгли преподали один из самых серьезных уроков в истории. Даже империи, считающие себя непобедимыми, могут не устоять перед решимостью гордых народов. По непонятной причине, чтобы рассказать о всех странах, которые никак не могут усвоить этот урок, одной книги будет мало. США повторили ошибки Вьетнама в Афганистане, застряв на этот раз не в джунглях, а в горах, и отступив из Кабула летом 2021 года после двух десятилетий войны. Грин достаточно хорошо знал Вьетнам, чтобы предвидеть, что французам придется уйти. Зато многие из мест, описанных им в романе, уцелели, разумеется, изменившись с течением времени в той или иной степени. Терраса Маджестик остается идеальным местом, где можно отгородиться от хаоса, сидя с мартини в руке и любуясь контрастами послевоенного Вьетнама. Колониальные здания здесь соседствуют с новыми небоскребами, уличные лотки с традиционной вьетнамской едой, с западным фастфудом, крестьяне на велосипедах, с коррумпированными чиновниками, рассекающими на БМВ. Все смешалось между собой в кажущемся беспорядке. Но со временем гости страны понимают, что в действительности это часть совершенного механизма. В свой первый визит в Сайгон, ныне Хошимин, я объехал весь город на старом, времен Второй мировой войны, мотоцикле БМВ, за рулем которого сидел каталонский дипломат Жорди, работавший на Евросоюз. Мой провожатый двигался в мешанине из мотоциклов, пешеходов и других непредсказуемых препятствий с удивительной невозмутимостью. В ответ на мое удивление он пояснил, что, несмотря на кажущийся беспорядок, все элементы города объединены между собой в хорошо отлаженный единый механизм. «Здесь все течет, и ты вместе со всеми», — сказал он мне. «Нужно просто позволить себе плыть по течению и не останавливаться, иначе пойдешь ко дну». Если что-то изменило Вьетнам со времен Грэма, так это мотоцикл. Появление этого транспортного средства в 80-х годах прошлого века произвело в Азии настоящую революцию. В стране, где большая часть населения до сих пор не может позволить себе автомобиль, мотоцикл заменил собой развозной фургончик, кабриолет для торжественных выездов субботним вечером и минивэн для всей семьи. Иногда на одном мотоцикле можно увидеть до 6 человек, представляющих 3 поколения. На место военных потерь пришли жертвы дорожно-транспортных происшествий. По этому показателю Вьетнам — один из мировых лидеров. Далеко не все так гладко, как говорил Жорди. В одном только Сайгоне ежедневно на асфальте погибает от 4 до 6 человек. Это не считая пешеходов, задавленных при попытке перейти улицу, кишащую ни перед кем не останавливающимися металлическими скакунами. Среди распрощавшихся с жизнью под колесами на сайгонских улицах немало иностранцев, которые не успели понять, что во Вьетнаме приоритет на дороге всегда у того, кто тяжелее. Мотоцикл главнее велосипеда, машина мотоцикла, фургон, легковушки, и все они приоритетнее пешехода. Не верите во вьетнамские законы асфальтовых джунглей? Будьте готовы поплатиться за это. Надо сказать, что пешеход на Востоке никто. Его не уважают, а знаки, обязывающие это делать, игнорируют. Города строятся для мотоциклов и машин, причем последних становится все больше. Тротуары завалены мусором, полны опасностей и не то чтобы манят прогуляться. Кроме того, в месяцы перед приходом муссонов стоит страшная жара. Все здесь устроено таким образом, чтобы навести на мысль о том, что, выйдя из дома, вам следует сесть в машину, оттуда переместиться в кондиционированный торговый центр, ресторан или офис, а потом снова точно так же вернуться домой. Когда стемнело, мы с Жорди сменили БМВ на рикшу. Этот вид транспорта показался мне гораздо более безопасным и романтичным. Мы прихватили с собой пиво и поехали кататься от одного уличного торговца еды до другого. Внезапно мне позвонил один из моих газетных редакторов. Мы поговорили с ним о репортаже, который я должен был отправить на следующий день, после чего на прощание он сказал: «Эх, бедолага, тяжко, наверное, оказаться так далеко от дома, да еще и в стране третьего мира. Надеюсь, скоро ты сможешь вернуться к родным Паэлье и Хамону. В моей редакции такие люди не редкость, но я искренне не могу понять, что они имеют в виду, потому что всегда считал работу корреспондента лучшей в мире. Каждый раз, возвращаясь в редакцию, я видел, как постарели и эмоционально выгорели мои начальники. И неудивительно. Проводить по 12 часов в сутки за спорами и интригами под искусственным светом. Я же каждый день просыпался с твердой уверенностью, что меня ждет что-то неожиданное и интересное. Ведь Восток посулил мне открыться в обмен на мою душу». «Что да, то да», — кивнул я редактору, пока мы с Джорди ехали на рикше в Маджестик, чтобы на практике проверить советы Грэма Грина. «Работенка не из легких, но кто-то же должен ее делать». «Тихий американец» остается самой продаваемой книгой во Вьетнаме. Правда, наследники британского автора не получают ни доллара за использование авторских прав. В основном речь идет о пиратских копиях, которые продают уличные торговцы или самиздате, распространяемым между собой студентами. В одном из переулков, примыкающих к улице, некогда называвшейся Рюкатина, а сегодня Донгхой, я наткнулся на уличного торговца, предлагавшего ксерокопии «Тихого американца», подозрительного вида зажигалки, которые якобы оставили после себя американские морпехи, новодельные вьетконговские фуражки и откровенно поддельные боевые медали, которые не поленились потереть об стену, чтобы придать им аутентичности. Многим не нравится, что вьетнамцы делают на войне бизнес, но я не обвиняю их в том, что они извлекают из этого небольшую прибыль. По самым скромным оценкам, в войне, которую во Вьетнаме называют американской, погиб миллион гражданских. «Тихий американец» нравится вьетнамскому коммунистическому режиму, во всем повторяющему китайский и сохранившему от коммунизма только аппарат политического контроля, по той же причине, по которой мьянманским генералам по душе дни в Бирме Оруэлла. Между строк они видят в этой книге критику Запада и, переворачивая с ног на голову замысел автора, оправдывают тем самым свою диктатуру. Действие «Тихого американца» разворачивается в окрестностях улицы Катина, на которой располагается «Континентал». Вообще, эту книгу можно использовать в качестве актуального путеводителя для тех, кто хочет посетить город, когда-то именовавшийся Восточным Парижем. Люди Запада любят нарекать так азиатские города, пребывая в полной уверенности, что весь мир жаждет быть похожим на Запад. Следуя указаниям романа, турист может повторить утреннюю прогулку до собора Нотр-Дам, которую каждый день совершал Фаулер. В этом районе по-прежнему стоят себе здания Индокитайского банка, центральной почты, построенной по проекту Гюстава Эйфеля, и великолепной Сайгонской оперы, на которую открывается вид из самых дорогих номеров «Континентал». Кафе при отеле, в котором познакомились центральные персонажи романа, исчезло. На смену ему пришло другое, лишенное былого шарма и продающее напитки по заоблачным ценам. Любовная интрига разворачивается в квартире двух друзей, с которыми Грин коротал бессонные ночи в свою бытность в Сайгоне. Издателя Франсази Рене де Берваля и его вьетнамской девушки Фуонг. Хотя место это существовало на самом деле, в предисловии к книге автор поясняет, что персонажи вымышлены и имя Фуонг он выбрал за благозвучность и простоту произнесения. Грин подчеркивает, что не собирался писать учебник по истории, его произведение художественное, и чуть ли не просит прощения за то, что изменил некоторые детали, на которые бы не обратила внимания ни одна из журналистских хроник для сегодняшнего. Например, большой взрыв у «Континентал» произошел до взрывов велосипедных бомб, а не наоборот, поясняет он. Такие мелкие изменения меня не смущают. Строение, где находилась квартира настоящей Фуонг, не сохранилось и было снесено, уступив место Шератон. Дом 500 девушек, в те времена служивший веселым притоном и предлагавший своим гостям азартные игры, опиумные курильни и девушек, от которых никто не ждал, что они будут знать, где располагается Статуя Свободы, сегодня превратился в респектабельный бизнес-центр с люксовыми магазинами и кафе, где чашечка капучино стоит столько же, сколько получают в неделю застраивающие город рабочие, приехавшие в Хошимин в поисках лучшей жизни. Фаулер перемещается по Сайгону со знанием дела. Опытный журналист, он утверждает, что достиг возраста, в котором главной проблемой становится не секс, а старость и предчувствие смерти. Подобно французским колониальным властям, он переживает упадок. Жизнь в журналисте поддерживает только очаровательная вьетнамка по имени Фуонг. Но Фаулер понимает, что, скорее всего, она не любит его. По крайней мере, в том смысле, который вкладывают в эти слова на Западе. «Она ведь вас любит?» — спрашивает его Пайл, который в конце концов завоюет девушку, но проживет слишком недолго, чтобы их отношения успели зайти далеко. «Это не в их натуре. Вас еще ждет данное открытие. Называть их детьми — клише, но одна детская черта у них есть. Они любят вас в ответ на доброту, на безопасность, на подарки». Для стареющего мужчины Пайл это очень надежно. Она не сбежит из дому, пока дом счастливый. Фаулеру комфортно в этих отношениях точно так же, как комфортно в них тысячам мужей-иностранцев, обосновавшихся с молодыми женами на севере Таиланда, или экспатам, нашедшим себе китаянку, индонезийку или камбоджийку для совместной жизни. Когда вы спрашиваете этих мужчин о причинах, сподвигнувших их искать любви на Востоке, как правило, слышите в ответ одно и то же. Западные женщины разучились заботиться о мужчине. К восточной экзотике добавляется ностальгия по тем временам, когда женщина отдавалась мужу душой и телом, жертвовала своей карьерой и спускалась на ступеньку вниз, чтобы муж мог почувствовать себя более значимым. И чтобы вернуть это неравенство, западные экспаты готовы пожертвовать романтикой, прикрываясь отговоркой, что азиатским женам она все равно неинтересна. Межрасовые отношения у персонажей Оруэлла, Киплинга и Грина полны страсти. Правда, у Олмейера Конрада отсутствует и она, но лишены какой-либо романтики. Ряд ученых и интеллектуалов пришли к заключению, что Фаулер и его литературный отец отчасти правы. Любовь действительно не в характере женщин Востока. Согласно их концепции, романтизм — детище западной цивилизации, которое она отчаянно навязывает другим культурам. Другие исследования опровергают эти выводы и утверждают, что речь идет о понятии универсальном, независящем от религии, культуры и этнической принадлежности. Так, еще в III веке индийский философ Ватсьяяна, автор трактата Камасутра, писал, что союзы нужно создавать по любви. Существуют древнекитайские тексты, прославляющие любовь задолго до того, как конфуцианство навязало расчетливо-консервативный взгляд на супружеские отношения. Чего нельзя отрицать, так это, что в какой-то момент азиатской истории влюбленность стала восприниматься как помеха, и общество перешло к более прагматичной трактовке любовных отношений. Любовь с первого взгляда начали трактовать как проявление дурного тона и бунт против воли родителей и опекунов. В странах, подобных Индии, многие браки до сих пор заключаются по договоренности между семьями, причем семья должна дать за невестой большое приданое. При этом родители и общество уверены, что дети пожертвуют своими чувствами и не будут мешать их выбору. Задача брака заключается в том, чтобы повысить социальный статус и обеспечить финансовое благополучие. Как-то в Гонконге один испанский приятель пожаловался мне, что когда он после долгих ухаживаний добился свидания с местной девушкой, она назначила ему встречу перед одним из ювелирных магазинов на Квинс-Роуд. «В нашей культуре принято, чтобы мужчина при первом свидании купил девушке дорогой подарок», — сказала она ему. «Это демонстрирует серьезность его намерений». На Востоке страсть к другому человеку доказывается конкретными поступками, желательно материального свойства. Прагматизм против поэзии. Подарок вместо «я тебя люблю». Партнерство вместо брака. Несколько лет назад компания «Югов» провела среди молодежи из 16 стран опрос, чтобы узнать, о чем мечтают юноши и девушки. В 6 из 9 западных стран на первом месте оказалась любовь, в Азии она опустилась аж на 6 место. Если в Европе и Америке книги, кино и искусство в целом всегда пропитаны голливудской романтикой, то на Востоке ее место занимают понятия дружбы, соперничества, стойкости, коллективизма и самопожертвования. Западные дети растут на таких сказках, как «Золушка», «Белоснежка» и «Красавица и чудовище». В нашей культуре любви подвластны даже собаки, как в сказке «Леди и бродяга». А в Японии, например, на протяжении десятилетий самым популярным детским персонажем остается Астробой, наделенный суперсилой андроид, созданный ученым, чтобы заменить погибшего сына. В этой истории, напоминающей Пиноккио на японский лад, любовь тоже подменяется прагматизмом. Доктор Тенма продает свое творение хозяину цирка, когда выясняется, что робот не хочет расти и ведет себя не так, как ожидал его создатель. И все же отношение к любви в Азии меняется. Происходит это к добру ли, к худу ли, из-за культурного влияния Запада. Если раньше для влюбленных считалось совершенно неприемлемым выражать свои чувства на публике, то сейчас в некоторых странах это нормальная практика. Любовь принадлежит тем, кто в нее верит. Лозунг сети цветочных магазинов «Rose Only» в Китае. Эта компания заработала миллионы, импортировав западную традицию дарить любимый букет цветов вместо красного конверта с деньгами. Если уж нам удалось заменить восточные базары торговыми центрами, превратить прежде абсолютно чуждого Азии человека-паука в одного из детских героев, трансформировать восточную бережливость в жажду потребления и экспортировать наши индивидуалистские ценности, подменив ими традиционные коллективные, неужели у нас не получится изменить восточную концепцию любви? Одним из доказательств того, что мы значительно продвинулись в этом направлении, является то, что нигде в мире не празднуют День Святого Валентина с таким размахом и такой пошлостью, как на Востоке. Попробуйте попасть в ресторан 14 февраля где-нибудь в Гонконге, Сингапуре или Бангкоке, не забронировав предварительно столик. Это невозможно. Счастливый конец по-голливудски. В Азии победила любовь. Новое поколение вьетнамцев, которых, в отличие от их родителей, не затронула война, не стесняются демонстрировать свои чувства на публике, сжигают тысячи калорий на дискотеках, маются от похмелья в кафе и учат английский в академиях с названиями вроде «Уолл-стрит» или «Нью Лайф», мечтая устроиться в одну из обосновавшихся в стране международных корпораций. Неписанное правило здесь то же, что и в Брунее и в Китае. Пока вы не вмешиваетесь в дела партии, партия не мешает вам мечтать о богатстве и не указывает, как в былые времена, на ком вам следует жениться. Для новых поколений должность чиновника перестала быть пределом мечтаний. Молодежь жаждет денег, много денег. Один из друзей Жорди, моего гида на винтажном BMW, открыл модельное агентство. Лучшая работа в мире. Моя бывшая переводчица Хуа обзавелась салоном сотовой связи. На заработанные деньги она учит французский, чтобы уехать в Париж, западный Сайгон. Обычно Хуа встречала меня в аэропорту в элегантном аозае, традиционном костюме из длинного шелкового платья с разрезами по бокам и свободных брюк. Добавьте к этому остроконечную круглую крестьянскую шляпу, защищающую от солнца, и вот вам чувственный и экзотический образ, столь восхищавший Запад и неоднократно запечатленный в туристических проспектах, приветственных плакатах и кино. В последнюю нашу встречу моя гид встретила меня в мини-юбке, а на следующий день явилась в джинсах. На затылке у нее красовалась татуировка бабочки. В отличие от своей матери, она никогда не хотела рано выйти замуж и посвятить жизнь семье. «Понятия не имею, чего мне хочется», — сказала она мне. «Знаю только, что не хочу жить, как моя мать». Капиталисты, наследники Хо Ши Мина, могут спать спокойно до тех пор, пока они соблюдают свою часть договора. Но достаточно вспомнить историю, чтобы понять. Вечно так продолжаться не может, и рано или поздно надежды простых людей разобьются об очередной кризис, эпоху нестабильности или военный конфликт. И тогда, как это неоднократно происходило в других местах, молодые ребята, которые сегодня пьют виски, начнут разливать в эти же бутылки коктейль Молотова, чтобы потребовать исполнения договора. Ни одна диктатура не длится вечно. Легитимность победителей во вьетнамской или американской, это ведь Америка была агрессором, в войне уже порядком поистрепалась. Хотя вся страна уже перелистнула страницу, функционеры партии продолжают цепляться за былые победы. Ни один вьетнамец, ни один турист не должен пройти мимо напоминаний о победе над империей. Поэтому-то тихий американец и продается на всех уличных лотках, а его автор, симпатизировавший в свое время коммунистическим диктатурам, но затем дистанцировавшийся от советского тоталитаризма, считается своего рода вьетнамским героем. Власти гонят туристов к туннелям Кучи, где скрывались партизаны, готовя засады. В тюрьме Ханой Хилтон, где содержались пленные американцы, к музею памяти войны, где рассказывают про массовое убийство в Сонгми и о последствиях применения американской авиации агента «Оранж» над джунглями, в которых прятались вьетконговцы. И Господь вас упаси сказать, что вы не хотите посмотреть на мумию Хо Ши Мина, лидера сопротивления, именем которого нарекли экономическую столицу Вьетнама. Мой друг профессор Кунг, торговец японским искусством и антрополог, с которым я познакомился во время перелета Бали-Бангкок, знал вождя революции при жизни. По его словам, это был единственный настоящий революционер 20 века. Когда я отвечал, что это просто еще один диктатор, Кунг выходил из себя. «Мао, Ленин, Кастро, все они упивались властью», — сказал мне профессор Кунг. «Дедушка Хо ушел из этого мира с тем же, с чем пришел. Оставил после себя одну смену белья. Никаких закромов, вообще ничего». «Допустим», — согласился я, — «но с твоего позволения я и дальше буду называть этот город Сайгоном». «Называй его как хочешь», — ответил Кунг. «Но когда окажешься там, посети мавзолей Хо Ши Мина». В день, когда я решил исполнить данное обещание, народу было не протолкнуться. К тому же я уже видел мумии Ким Чен Ира в Пхеньяне и Мао в Пекине. Я поговорил с молодыми студентами, стоявшими на входе, и все они отзывались об отце нации с восторгом. По их словам, Северный Вьетнам не победил бы в войне, если бы не упорство Хо Ши Мина. Точно так же, как Британия не устояла бы перед Гитлером, если бы не Черчилль. Какой другой лидер смог бы выстоять и не сдаться, невзирая на то, что его народ уничтожают на глазах? Стратегия вьетнамского вождя нации основывалась на концепции коллективного самопожертвования. На нашей стороне планеты мы вспоминаем о ней только в особых случаях, вроде Второй мировой войны. В Азии за этой выдержкой стоит тысячелетняя история и удивительная способность восточных народов к самопожертвованию. Хо Ши Мин очень просто и емко описал суть всего происходившего. Когда его спросили, почему он уверен, что победит американцев, он ответил: «На каждые 10 убитых с нашей стороны придется один из ваших. Вы устанете раньше, чем мы». Так оно и произошло. В 1975 году американцы были вынуждены перебраться с террасы в «Континентал», где подавали мартини, на крышу своего посольства в Сайгоне. Оттуда улетали последние вертолеты, эвакуировавшие людей перед наступлением коммунистов. Абсурдность этой войны стала очевидна довольно скоро. Коммунисты Севера победили капиталистов Юга, чтобы насадить капитализм на Севере и на Юге. И нигде бум материального не достиг такого размаха, как в городе аскетичного лидера вьетнамского народа. Грин приехал во Вьетнам точно так же, как приезжал в другие места в поисках материала для нового романа. К тому моменту он уже прославился как писатель и не испытывал материальных затруднений, но все равно настаивал, чтобы его расходы оплачивались теми, для кого он пишет. В Сайгоне он открыл для себя мир опиума, экзотических танцовщиц, геополитических конфликтов и иностранцев в поисках второго шанса. Отличный набор стереотипов о Востоке для тихого американца. Хотя в своем творчестве Грин чередовал чисто коммерческую литературу с более глубокими произведениями, его нельзя отнести к тем иностранцам, что целиком прониклись ориентализмом. Писатель далек от колониальной ностальгии и сетует на то, что Азия застряла в прошлом английских клубов, розового джина и мелких склок, ожидающих, пока их опишет новый Моэм. Прямая насмешка над автором «Джентльмена в гостиной». Легко представить себе, что, описывая Томаса Фаулера, Грин говорит о таком же корреспонденте, как он сам. Человек средних лет, оставивший в Лондоне не сложившийся брак и нашедший в Сайгоне идеальное место, чтобы обрести забвение в компании любовницы. Сам автор приехал в Сайгон в 1951 году. Когда Грин опубликовал свою книгу, его обвинили в антиамериканизме. Американец Пайл предстает в романе как символ державы, не знающей того мира, которым она управляет, и в своей наивности полагающей, что она может и, более того, должна спасти вьетнамцев от коммунизма. Американцы могли бы разглядеть в этой книге предупреждение и избежать той западни, в которую загнали себя французы, но проигнорировали ее. Что же до Грина, критика его мало волновала. Обретя славу и богатство, познав победу и поражение, которые Киплинг называл «самозванцами», он был настолько выше мнения окружающих, что на вопрос, почему ему до сих пор не дали Нобелевскую премию по литературе, ответил, что ждет самой главной премии — смерти. Иногда казалось, что Грин ищет смерти сознательно, ищет в путешествиях и военных хрониках, любви и дружбе, на отдыхе и на работе. Писатель постоянно пытается убежать от невыносимой хронической скуки, парализующей все его существо, вгоняющей в депрессию, преследующей его всю жизнь. Ему нужны все более насыщенные и рискованные, порой травмирующие приключения, чтобы ощущать, что у жизни есть смысл и не покончить с собой. В 1923 году он снова играет в русскую рулетку, но на этот раз с заряженным оружием, чтобы острее ощутить этот мир, рискуя потерять все. Грин чувствует себя живым, когда у него над головой свистят пули, когда он пропадает неделями в Либерии или ввязывается в споры с незнакомцами, осознавая, что дело может кончиться дракой. Он просто не в состоянии долго усидеть на одном месте с одними и теми же людьми. Путешествие для него — проверка на прочность и единственное лекарство, способное на время успокоить внутренних демонов. Каждая его остановка — это книга. После поездки на Кубу он пишет «Наш человек в Гаване», «В Конго рождается ценой потери», «История белого человека, прятавшегося в лепрозории». «Комедианты» посвящены Гаити времен Франсуа Дювалье. «Почетный консул» появился после поездки по Южной Америке. «Индокитай» стал одной из последних искренних привязанностей Грина, возможно, поэтому покинув Вьетнам в 1956 году. Он больше никогда сюда не возвращался. Уже в старости, продолжая писать по 500 слов в день и ни словом больше или меньше, утратив былой интерес к сексу и наркотикам, Грин признавался, что тоскует по этому месту, обещавшему все в обмен на твою душу. Но вернуться в Сайгон к единственной возлюбленной, которой почти удалось окрутить писателя, было уже невозможно из-за американского вторжения. Сегодня этот город представляет собой современную версию смеси Востока и Запада, увиденной Грином в его бытность корреспондентом в середине 20 века. Пекарни со свежеиспеченными багетами соседствуют с уличными лапшичными, рынки и торговые центры с люксовыми магазинами, новые районы из стекла и бетона, с улочками, на которых, кажется, застыло время. Город, спроектированный французами для 300 тысяч жителей, разросся после войны до 3-миллионника и останавливаться не собирался. К сегодняшнему дню население достигло 10-миллионной отметки и по-прежнему неудержимо расширяется в сторону дельты Меконга. Бесконечно бурлящие улицы, вечный галдеж на рынках, повсеместное тарахтение мотоциклов, окутывающих улицы клубами выхлопных газов, беспорядочный хаос, о котором рассказывал Жорди в мой первый приезд во Вьетнам. В этом водовороте лиц и событий хочется забиться в хороший военный отель, чтобы немного передохнуть. Континентал или Маджестик, неважно. Главное, чтобы на входе в вестибюль шум улицы остался позади. Холодный воздух из кондиционера превратил тропическую жару в осенний ветерок, и глоток мартини смыл пыль с ваших губ. Чтобы вам показалось, что вы оказались в компании с Томасом Фаулером Грина в последней сцене из «Тихого американца». Я вспомнил первый день Пайла, сидевшего рядом со мной в «Континентале». После его смерти все сложилось неплохо, но мне очень хотелось хоть кому-то сказать, что я о многом сожалею.